В.С. Ложь без слов. Я была еще маленькой девочкой, когда однажды солгала, и не на словах, а на деле. Эта ложь до настоящего времени является постоянным упреком моей совести. Сердце наполняется и сейчас глубокой печалью, лишь только я вспоминаю об этом. Однажды ожидали мы гостей. Моя мама, делавшая для их приема всевозможные приготовления, принесла в кухню фарфоровую сахарницу и поставила ее на стол. Потом, достав обернутую в темно-синюю бумагу сахарную голову, отбила самый конец ее и стала колоть с помощью большого ножа и молотка на шестигранные ровные кусочки. Я с особым удовольствием наблюдала за этим занятием, потому что то тут, то там отскакивали сахарные кусочки, которые мне было позволено собирать и есть. В это время мама моя была вызвана кем-то на минуту из кухни. Я скорее схватила нож и молоток, хотя это мне было запрещено, и попробовала колоть сахар. Я подняла молоток и ударила, но так неловко, что попала вместо ножа по сахарнице и отбила ручку. Конечно, я испугалась. Испугалась, потому что сахарница была из дорогого фарфора, и мама ею дорожила. А главное, потому что я проявила непослушание. Делать было нечего. Я решила скрыть следы своего преступления. Быстро приложила ручку к сахарнице и повернула ее к стене так, чтобы трещина не была заметна. Едва успела я это сделать, как пришла мама и стала продолжать свою работу. О, если бы я тогда послушала голос совести своей и созналась бы в своем непослушании и проступке! Но я ничего не говорила, успокаивая себя так: подожди, ты всегда и после можешь об этом сказать. Моя мама продолжала колоть сахар, но вот довольно сильным ударом молотка она слегка толкнула стол, и ручка сахарницы отпала. Если бы моя добрая мама в эту минуту взглянула на меня, она догадалась бы, кто виноват в случившемся. Но она только сказала: «Я не могу понять, почему ручка от такого легкого сотрясения стола могла отбиться. С моей стороны было большой неосторожностью поставить сахарницу так близко к стене. Я была уже готова сказать: не ты, милая мама, а я была неосторожна и к тому же непослушна». Но опять промолчала, успокаивая себя. Бесполезно говорить об этом, все равно уже не починить сахарницу. Я искала, чем успокоить свою нечистую совесть, и утешала с мыслью, что в сущности я не сказала никакой неправды. Однако своим молчанием я дала маме поверить, что я невиновна, и тем самым обманула ее. Через несколько месяцев после этого случая моя мама тяжело заболела. И чтобы ей было больше покоя, меня отвезли к родственникам. Вскоре за мной приехал отец и глубоко опечаленный сообщил, что мама скоро умрет, и я должна проститься с ней. При мысли потерять мою милую мамочку, я опять вспомнила, как обманула ее. Теперь я должна обо всем рассказать маме, твердо решила я в дороге. Но по приезде домой, когда я прибежала к маме, она лежала в постели и была так слаба, что мне не позволили говорить с ней. Я могла только поцеловать ее и сейчас же выйти из комнаты. В ту же ночь моя дорогая мама умерла. Горькими слезами раскаяния плакала я, когда увидела свою дорогую маму такой бледной и холодной. Она меня уже больше не слышала. Я уже больше не могла ей сказать, что я ей солгала. Ей, которая меня так любила. Многие годы прошли с тех пор. Но каждый раз, когда я приезжаю в родительский дом навестить своего отца и вижу на столе сахарницу, встает передо мной мой грех с новой силой и печалит мое сердце, огорчает до глубины души. Я верю, что Бог простил мое прегрешение, открытое на исповеди. Но я-то сама не могу себе простить. Каждый раз, когда я замечаю мальчика или девочку, которые хотя бы даже в шутку стараются обмануть другого, острая боль пронзает мне сердце. Да, я всех вас искренне прошу никогда не совершать и не говорить лжи. Бойтесь лжи без слов и со словами.